Глава четвертая. Ой! Из машины Саню выносят уже на носилках. Папа помогает водителю нести. В приемном отделении больного перекладывают на кушетку. В смотровой комнате Саня уже почти ничего не видит и не чувствует, кроме боли. Через некоторое время перед ним возникает лицо мужчины. Это доктор. Серые глаза доктора внимательно глядят из-за очков. Он садится на кушетку рядом с Саней. «Как дела?» «Понятно. А так?» Доктор нажал рукой на живот. «Ой!» «Понятно. Язык покажи». Во рту сухо. Ковалев облизал подсохшие губы. «Угу». «Понятно. Страшно?» «Не». «Молодец. Ну и не бойся». Мама с папой едва дождались конца осмотра. «Доктор, что с ним?» Доктор поднялся. «Давайте поговорим в коридоре». Саня остался один на своей кушетке. Страшновато, саму малость. И очень-очень больно. Тут в смотровую комнату вернулась мама. Она утирала слезы. Вместе с мамой вошла медсестра, сделала Сане укол. Но от боли в животе он даже не почувствовал боли от укола. Медсестра произнесла: «Молодец!» Но Саня ее даже не услышал. Мама стала помогать ему раздеваться. «Надо, сынок». «Совсем?» «Совсем». «Мама, не плачь». «Сынок, тебя на операцию берут. Срочно. Ты не бойся». Мама всхлипывала. «Я не боюсь», сумел сказать Саня с трудом. С помощью мамы и медсестрички забрался на каталку и натянул на себя белую простыню. Мама с папой остались у смотровой. Каталка поехала по коридору. Саня смотрел вверх и видел только белый потолок и белые расплывающиеся фонари. Какая странная дорога. Боль в животе притихла. Осталась только эта странная дорога, где метры отмерены расплывающимися и сияющими лампами на потолке. Ковалева привезли в прохладную блестящую комнату. Здесь много света. Что-то звенит. Тревожно. Холодно. Саня видит руки доктора в резиновых перчатках. Они приподняты. Лицо доктора закрыто маской. Видны только его глаза за стеклами очков. Добрые глаза. «Держись», — говорит доктор. «Все будет хорошо». Мальчик хочет ответить, но язык его совсем не слушается. В глазах темнеет.